На завтра, то есть, собственно, сегодня утром, подкараулила Клобукова возле факультета. И невеликий женский маневр подстроила так, что тот окликнул ее первым. «Мира!» — голос был радостный, отчего глупое сердце затрепыхалось. То есть, оперируя точной терминологией, резко увеличился ритм кардиосокращений. Антон пожал ей руку. Электрический удар. Хорошо так улыбнулся и говорит: «Представляешь, я сегодня ночью практически не спал, голова как чугунная, а мне на операцию». Она, дура, прямо обмерла вся. «Как? Он тоже не спал?» Но тут же искисло. Оказывается, у него на Пятницкой, в этом его муравейнике, чуть не до рассвета скандалили соседи. Рассказывал об этом Клобуков весело, разными голосами. То густым басом, то визгливым бабьем, то старушечьим писком. Началось подо мной, в коридоре второго этажа. Если я правильно восстанавливаю анамнез, знакомый тебе циррозник Нефедов без спросу взял у инвалида империалистической войны Клопова иглу от примуса. Оба минуту-другую поматерились, припоминая друг дружке прежние обиды. Потом из-за стены фальцетом гражданка САЦ зубной техники: «Перестаньте орать, люди спят!» Клопов ей: «Ты вчера своим брюханом собачилась, вам можно, а русским людям и поговорить не смей!» Подключился гражданин САЦ: «Кто брюхан? Я брюхан. Как галоши одалживать Матвей Абрамович, родненький. А за антисемитский намек я вжил ячейку, пожалуюсь!» Клопов ему: «Подавись своим галошами, паскуда!» И хрясь, хрясь об стену. А по ту сторону обитает гражданин Красаво, бывший дьякон. У него исключительный мощный бас. «С ума вы там посходили, умалишоты!» Стекла завибрировали. Здесь уж пробудилась и подключилась вся популяция. Мира слушала, хмурилась. Во-первых, ей показалось, что он рассказывает все это, будто орнитолог, наблюдающий за птичьим базаром. Или энтомолог, описывающий жизнь насекомых. Этак свысока по-интеллигентски. А во-вторых, сердце, поняв ошибку, замедлило ритм сокращений и, как пишут в старорежимных романах, упало. Вроде бы идиотское выражение, потому что сердцу из сердечной сумки падать некуда. А какое верное. Когда Клобуков, наконец заметив ее сдвинутые брови, удивленно умолк, Мира стала говорить про наболевшее, горькое, чем никогда ни с кем не делилась, хотя думала об этом часто. Главное, нашла с кем откровенничать. Добро бы со своим, а то с человеком аполитичным, может быть, даже и враждебным социализму. Не в себе она была, это ясно. «Что меня поражает, это как измельчали и изгадились люди», — несчастным голосом сказала она. «В гражданскую войну и во время военного коммунизма так не было. Был размах, был героизм. А теперь что? Ведь победители, освобожденный пролетариат. А как некрасиво, недостойно живут. Что ты на меня вылупился? Думаешь, если у меня комсомольский билет, я слепая? Не вижу, что до революции жизнь была другая. Грязи было меньше, грубости, хамства. Ведь простой народ завоевал свободу, скинул угнетателей. Никто больше тебя не давит, не мордует. Расправь крылья, летай. Будь достоин высокого звания советский человек. Какие горизонты впереди? А всем наплевать. Живут как свиньи в свинарнике и сами этого не понимают. Что с этим делать, непонятно. Обидно, мочи нет. Все болтают про моральный кодекс строителей социализма, про рождение нового человека. А вокруг одно совмещанство. Из-за иголки примусной, из-за каких-нибудь галош поганых, да просто из-за ничего. Каждый готов обматерить, дать в морду, в горло вцепиться. Процитировала из Маяковского. «Утихомирились бури революционных лон, подернулась тиной советская мешанина и вылезла из-за спины РСФСР мурло мещанина». Избилась. Стыдно стало за пессимизм и пораженчество. А тут еще и Антон, вместо того, чтобы закивать и обрадоваться ее идеологической слабости, вдруг заспорил, начал возражать. И горячо так. «Я тоже все время про это думаю. Ты произнесла ключевые слова — недостойно и достойно. Мне кажется, в них главная суть. Ведь в чем было главное зло царского режима? В том, что у крошечного меньшинства жизнь была чистая и красивая. позволявшее человеку блюсти свое достоинство. Но обеспечивалась эта привилегия за счет унижения 90% населения, которому государство отказывало в праве на какое бы то ни было достоинство. Потому-то людям, вроде моих родителей, эти красивости были не в радость, а в тягость. Человек, наделенный настоящим чувством достоинства, не может жить в мире с самим собой, если видит вокруг обездоленных и униженных. И вот униженные взбунтовались, разрушили старый мир, начали строить новый. На первый взгляд жизнь стала не лучше, а многократно хуже, беднее, грязнее, внешне непривлекательней. Людей, держащихся с достоинством, красиво, почти не видно. А раньше они прогуливались по центральным улицам толпами. Вежливые, нарядно одетые, улыбающиеся. Но мне думается, что мы плохо смотрим. Не на то обращаем внимание. В результате революции уровень красоты и достоинства резко понизился у так называемой чистой публики. Скажем, в 100 раз. Но зато он повысился на 0,1. Или пускай 0,01 у всей основной массы народа. И грубость, хамство, на которое мы справедливо сетуем, это первый шаг освобождения от рабства, когда неразвитый, необразованный, с детства привыкший к тумакам человек перестает бояться и вжимать голову в плечи. Он не становится образцом политеса, он просто начинает дышать полной грудью. И его выдох не благоухает парфюмерией. Ничего, всему свое время. Наши коммуналки, конечно, ужасны. Но они много лучше гнилых подвалов и вшивых бараков, в которых пролетарии жили при старом режиме. Мира слушала, ушам своим не верила. Вот что от кого не ждешь услышать гимн завоеванием революции. И по размаху тосковать нечего, об этом я тоже много думал. Человек переживает всю гамму сильных, негативных чувств. Гнев, страх, ненависть. Вне зависимости от масштаба потрясений, так уж устроена наша психика. Но здоровье или нездоровье страны определяется масштабом причин, по которым ее жители негодуют, боятся или ненавидят. Чем ерундовее поводы для переживания, тем нормальнее положение дел. Я очень хорошо помню эти перепады по гражданской. В 18-м году в Петрограде, находясь то перед лицом голодной смерти, то под угрозой расстрела, я поражался, как можно было раньше трястись из-за гимназического экзамена или страстно ненавидеть придиравшегося ко мне учителя латыни. А год спустя, в тихой Швейцарии, вдруг однажды поймал себя на том, что трясусь от ярости на консьержку. Вздорная баба отказалась принять от почтальона письмо, которого я очень ждал. Прям разорвать ее был готов. И тут вспомнил Питер, хлопнул себя по лбу. Господи, какая чепуха! И вот что я тебе, Мира, скажу. Пусть лучше люди скандалят из-за галош, чем героически палят друг в друга из пулеметов. Это огромный прогресс. Слушать Антона было интересно. Так же интересно, как вчера. Но теперь этого было мало. Когда он показал, как в Швейцарии размашисто хлопнул себя по лбу, задел рукой Мире на плечо. И опять ее шарахнуло током. А Клобуков, видно было, ничего такого не почувствовал. Потом он заторопился на свою операцию, но перед тем, как убежать, сказал: «Слушай, в музее революции выставка к столетию восстания декабристов. Давай сходим. У меня дед был декабрист. Может, имя где-нибудь мелькнет». «Дед декабрист? Ничего себе!» — изобразила удивление Мира, а сама думала совсем о другом. «Нет, Клобуков, некогда мне сейчас. Общественной нагрузки много». В ней в это время происходила важная внутренняя работа. Созревала решимость. 2 электрических удара прочистили мозг. «Хватит киснуть. Хватит ребячиться. Почему-то, черт знает почему, да и неважно, ей нужен именно этот мужчина. Она в него втрескалась намертво. Факт. И то, что ему Мира Носик с ее любовью нахрен не сдалась, всего лишь усложняют задачу, однако не делает ее неосуществимой. Этого спящего красавца требуется разбудить, расшевелить в его хрустальном гробу». Разозлилась на себя за это девичье сравнение. Ну-ка, без романтики, без эйзеновщины. Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их — наша задача. Большевизм — не догма, а руководство к действию. Конечно, Антон Клобуков — крепкий орешек. Занял круговую оборону, окопался против окружающего мира, и никто ему не нужен. Человек-крепость, человек-остров — это ничего. Большевики взяли Белый Крым, а тот тоже был крепость и фактически остров. На выставку Мира отказалась идти, потому что тут требовалось временно отступить для перегруппировки сил и подготовки решительного штурма. Стоп, к лешему военные метафоры. Речь ведь не о смертоубийстве, а о спасении любви. По-медицински нужно действовать. Как перед всякой хирургической операцией, необходимо составить план. А то разрезать разрежешь, да не будешь знать, что делать дальше. И пациент по имени Любовь, Люба-Любочка, бедная дурочка, не приходя в сознание, помрет на операционном столе. «Что у нас в позитиве?» — продолжал рассуждать новая, взрослая Мира, сидя на лекции. «По-человечески я ему нравлюсь. Как собеседница. Уже неплохо. В негативе. Он равнодушен ко мне как к женщине. Стало быть, план операции будет такой. Дружить, общаться, разговаривать обо всем на свете, но ни в коем случае не напирать. Мужчина есть мужчина. Молодой организм есть молодой организм. Половые железы работают, гормоны производятся. Конкретная цель ближайшего периода — пробудить в гражданине А. Клобукове мужской интерес гражданки М. Носик. Надо стать привлекательнее и мягче. А то она с ним держится, как Будённый с Ворошиловым. И выглядит, если честно, как конармейская кобыла в боевом походе. Чёрт его что одета. Дефекты в физиономии не закамуфлированы. Стрижка фасона «Батька Махно». Никогда раньше Мира не задумывалась, как стать привлекательнее. Не вообще, а для одного конкретного мужчины. Понятия не имела, как это делается. Но у нас врачей как? Не знаешь чего-то? Привлеки профильного специалиста. А профильный специалист, слава богу, имелся.